Lieve broeders, wij willen u heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging en de hartelijke ontvangst. Ik mag u ook de... Я сердечно благодарю вас за сердечный прием и за ваше приглашение. Я здесь не один, я вместе с Филиппом и с Кристином, с миссией Фриденштейн. Я хочу передать вам очень большой сердечный привет от братьев и сестер из Голландии, от имени правления миссии, от имени дирекции миссии и всех сотрудников. А также хочу передать привет от христианских церквей из Голландии. Они все вам желают от всего сердца благословений Божьих. Мы очень благодарны Богу, что можем встретиться с вами. И мы тоже очень благодарны и рады, что можем слышать, что дело благовестия продолжается, распространяется. Что мы можем быть все на этой конференции свидетелями дел Божьих. Для нас это чудо. Чудо то, что люди, живущие во тьме грехов, без Бога, благодаря проповеди Евангелия, эти люди спасаются от власти сатаны и приходят к покаянию в Иисуса Христа. Но, конечно, в ходе служения этого есть очень много трудностей и борьбы. Это та самая борьба, которую пишет апостол. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам, в первой главе, об этом. Филиппийцам, первая глава, 29-30 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Дело в том, что в немецком, в голландском переводе слово «подвиг» переводится как «борьба», как «подвижничество». Мы, конечно, получаем от вас письма, получаем от вас отчеты, сердечно благодарны за это, благодарим вас. Для нас это очень важно. Мы в Голландии рассказываем о вашем служении, мы рассказываем о ваших радостях, но также о ваших переживаниях. В ваших письмах мы как бы встречаемся с вами, знакомимся лично. Эти письма, которые вы пишете, мы воспринимаем их так. Дело в том, что ваше служение — это служение, служение Божие, Иисуса Христа. Поэтому мы считаем, что раз вы делаете дело Божие, то автор ваших писем — это, можно сказать, тоже Иисус Христос. Потому что это Его дело. Павел, Петр и Иоанн, они тоже писали письма. Послания. Это составляет, они написаны в Библии. В этих посланиях речь идет о том, чтобы прославить Господа, о Его чудесах. То есть через ваши письма прославляется Бог, но ваши письма служат тому, что мы можем молиться о вас, о ваших обстоятельствах. Иногда мы встречаемся с вами лично и имеем беседы, и часто мы слышим от вас, что вы страдаете от одиночества. Многие из вас, тружники, которые приехали, думали об этой конференции, и многие из вас приехали на эту конференцию с таким большим желанием встретиться друг с другом, пообщаться. Но конференция закончится, и мы снова поедем по своим местам. И это часто бывают очень отдаленные места, где мы одиноки. Например, это может быть какое-то маленькое село, очень далеко за полярным кругом, или церковь на Дальнем Востоке, или может какая-то маленькая группа на Колыме, где очень опасно жить, и может кто-то живет на юге, высоко в горах. Да, мы знаем, что Россия самая большая страна в мире, но как следствие этого, за больших расстояний очень трудно посещать друг друга. По этим причинам вы очень часто бывает такое, что не видите свои семьи, своих родных долгое время. Вам часто не хватает ежедневного общения с братьями. Это очень тяжело. Часто бывает, из-за этого жизнь усложняется. Давиду тоже было знакомо чувство одиночества и страха. 24-й псалом, 16 стих написано. «Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». Даже в те самые темные дни, мрачные дни, которые Давид переживал, все равно в его словах созвучало слово веры, надежды. Да, мы знаем, что из дома Давида произошел великий царь Иисус Христос. Когда он молился этой молитвой, он еще об этом, конечно же, не знал. Но он верой это видел, и Господь часто помогает нам в своем слове видеть веру наперед. Слово веры помогает нам. И поэтому, хотя нам часто мы чувствуемся очень одиноко, и хотя на наше богослужение часто, может быть, приходит очень мало посетителей, давайте все-таки смотреть в будущее и помнить о том, что служение, миссионерское служение в отдаленных местах очень важно. Это очень необходимо для распространения Царства Божия. Но это также необходимо для вас лично. Я когда думаю об одиночестве, вспоминаю Иоанна, апостола Иоанна, который был сослан на остров Патмос и там был в одиночестве. Там он написал послание к семи церквам, вернее, он не написал, а записал их, и Господь открылся там ему особым образом. Написано Откровение, 21 глава, 6 стих, 7. «И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Знаете, что Господь всегда с вами. Он может укрепить вас своим духом. Пускай дело благовестия послужит большему прославлению и чести нашего имени Господа нашего Бога. Да благословит Господь нашу конференцию. Аминь. Аминь.